На утро, когда Сорота продрал глаза, Майсера на кровати не оказалось. Проверил под столом, но и там никого не нашел. Майсера ушла из комнаты. Похоже, она вернулась к себе, пока Сорота спал. Когда он заглянул в комнату 202, обнаружил ее спящей под столом, на котором стоял компьютер для рисования манги. А не приснилось ли ему, что вчера Майсера наведалась к нему? Размышляя об этом, он разбудил девушку и, следуя привычному сценарию, прибрал ее скомканные за ночь волосы, приготовил одежду, накормил завтраком. И Рита с черепаховой Кодомой на руках проводила их в школу. Похоже, Мисаки отправилась в школу с позаранку, потому что в общежитии Сорота утром ее не застал. Нанами состояла в комитете, потому ушла раньше. Аналогичный Дзин с Тихиром. А Рюноски исчез вовсе ни свет ни заря. Сакураса встречала свое обычное утро. И Сорота в каком-то смысле радовался. Ничего особенного не говоря, они волка шли с Майсера по привычной дороге. Спустившись от Сакураса, они прошли мимо детской площадки. Дошли до развилки около торгового района, где повернули налево. И вскоре миновали школьные ворота. Вход в школу, как и днем ранее, поглощал толпу учеников. А наружу исторгал учеников в джемперах, занятых утренними клубными делами. Обычная сцена, повторявшаяся множество раз. Казалось, вообще ничего не менялось. Как и остальные, Сорота переобулся в сменку из обувного шкафа. Обувь была изношенная и грязная. И каблук болтался туда-сюда при ходьбе. «Сина, поспеши». Когда он заглянул за шкафчик, не дождавшись Майсера, та как раз наклонилась вперед, чтобы подобрать снятую обувь. Заметив парня, девушка неспешно повернула к нему лицо. Прежде чем он успел указать ей, она придержала низ юбки. Застеснявшись, Майсера спрятала от него глаза. «Я поздно буду сегодня». Чтобы запутать ее, он проговорил быстро. «Объяснять план буду». Как раз на сегодня запланировали презентацию галактического кота Небарана для фестиваля. Переобувшись, Майсера поднялась от входа и замерла перед Соротой. «Подожду». «Лады. В твоем классе, Сина?» «Угу». «Ладно». «Удачи с Небараном». «Положись на меня». Отшутился Сорота и разошелся с Майсером. Классы общего направления изобразительных искусств располагались в противоположных сторонах. Но Сорота тут же развернулся. Майсера уходила вдаль. Он пристально смотрел ей в спину, пока девушка не исчезла, не заметив его взглядом. Эта картина повторялась день изо дня. Все шло как обычно. Потому Сорота постарался вытянуть из головы и то, что сегодня в Сакурасу за Майсера приедет отец, и вчерашний звонок. И даже то, что Майсера захотела побыть с ним перед сном. Все это теперь походило на сон. Может, потому что он желал, чтобы это было сном. Но в телефоне остались присланные вчера Майсера сообщения. Они бесцеремонно напомнили Сороте, что реальность никуда не отступила. Наверное, так оно и лучше. Не понимая, как можно унять беспокойство, поселившееся в его чреве, Сорота поплелся в свой класс.